Единство. Сначала не было ничего, потому что было полное единство. Разногласия, конечно, были, но не принципиальные. Сотрудник, например, звал к себе домой, где после юбилея высокопоставленного папаши осталась куча недопитого зелья и недоеденного корма. Учитель отвергал объедки, если даже они с королевского стола, а не со стола какого-то захудалого министра, и звал к трем грациям. Кис говорил, что дети не отвечают за родителей, и звал к сотруднику, где намеревался быть представленным министру и высказать свои соображения. Для этой цели он даже выучил пару латинских цитат о законах. Распашонка настаивал на забегаловке поближе к его дому. Кис, как всегда, ныл, что у него на этот раз нет денег с собой, и клянчил закурить у всех подряд. Все знали, что деньги у Киса водились порядочные, так как он был скуп и копил на дачу, но это было милое чудачество. Да и много ли нужно на одну-другую кружку пива? И Крикун, заработавший накануне на разгрузке вагонов с картошкой десятку, говорил, что он угощает. Разногласия наступили позже. И совсем по другой причине. И еще не тогда, когда Кис перестал пить и курить чужие сигареты, сослуживец защитил диссертацию, мыслитель стал референтом, сотрудник приобрел еще более шикарную, чем у его ушедшего на персональную пенсию папаши, квартиру, супруга пару раз съездила за границу, болтун дважды лишился работы, учитель, а еще позже, когда четко определилось не только различие положения и образа жизни, но и мировоззрений, когда сотрудник, приказав привести Крикуна, спросил его имя, возраст, род занятий. А тут разногласия быстро урегулировали и направились к трем грациям. Пока ждали пиво, поносили начальство и рассказывали анекдоты. Ябанский солдат, говорит сотрудник, заскочил в аптеку, схватил банку с надписью «Царская водка» и бежать. «Стойте!» — кричит хозяйка. «Это же царская водка!» «Вот хорошо!» — говорит солдат. «Попробуем, что цари трескают!» На другой день солдат, как ни в чем не бывало, заявляется в аптеку. «Вы живы?» — удивилась хозяйка. — Это же смесь серной и соляной кислоты. — Ах, вот оно что, — говорит солдат, — тот я вчера, когда мочился, сапог прожег. Посмеявшись, стали хвастаться выдающимися способностями ябанского солдата. — Поразительно, — сказал учитель. — Вы все в качестве достоинств солдата называете недостатки общества, плохая жратва, плохая одежда, бессмысленное времяпровождение. Это закон, сказал болтун. Чем меньше разрыв между образом жизни страны в мирное время и образом жизни солдата в военное время, тем более солдат приспособлен к войне. А кто это доказал? Спросил учитель. Я сам кое-что видел и должен сказать, что слухи насчет солдат сильно преувеличены. Принесли пиво, и бессмысленный спор прекратился. Выпьем за то, чтобы им всем было плохо.